Глава 41. Влад. Вера тянет с переездом ко мне, но ночует у меня. Дело за малым, всего-то перевести ее вещи ко мне. Я же знаю, сколько их у нее, чемодан и сумочка, сам лично в общагу ее с ними привозил. Она честно говорит, что боится. Предлагает не торопиться с совместным проживанием. В эти минуты мне хочется набить морду Жукову. Этот урод поселил в душе моей женщины страх снова оказаться на улице без крыши над головой. И она держится за комнату в общаге, не рискуя отказаться от нее совсем. Хотя мы уже решили сыграть свадьбу в августе. Осталось подать заявление в ЗАГС и выбрать дату. Но сегодня я настроен решительно. Забрать Веру после экзамена, отвезти в общагу и помочь собраться. Уж пройти в ее комнату я договорюсь. Я знаю, она любит ходить по этой аллее. И сейчас идет мне навстречу. Серьезная и задумчивая. Как будто не замечает меня. Девушка, флиртую я, вставая у нее на пути. Едва заметно вздрагивает, но расслабляется, поняв, что перед ней я. «Вашей маме случайно зять не нужен?» Она поднимает на меня глаза, и в их глубине, сквозь задумчивость, проскальзывает та самая искорка, ради которой я готов на все. Уголки ее губ дрогнули, пытаясь сдержать улыбку. «Папе очень нужен. Мебель, говорит, собирать не с кем», – парирует она, стараясь сохранить серьезность. Но глаза не улыбаются. «Что случилось?» Мгновенно пропадает игривый настрой у меня. «Вера?» Падает в мои объятия. Прижимается крепко-крепко. «Все хорошо», – бормочет мне в шею. «А мне кажется, не очень. Любимая, давай, рассказывай, в чем дело», – хмурюсь я, успокаивающе наглаживая ее по спине. «Автомат не поставили?» «Поставили». «Тогда что?» Еще сильнее беспокоюсь я. Они не дают мне покоя, жалобно. «Кто?» «Вчера Лана, сегодня Жуков. При имени ее бывшего я напрягаюсь. За подбородок поднимаю голову Веры, чтобы посмотреть ей в лицо. Расстроенная. Что он хотел?» «Все то же. Чтобы я вернулась к нему. Он был убежден, что я беременна от него. Не понимаю, сколько можно мусолить эту тему. Ведь это неправда. Я поговорю с ним, сжимаю челюсти, сам сканирую местность вокруг, выискивая Жукова. Спрятался гаденыш. Или слинял. Этот баран мне порядком надоел, сыжу сквозь зубы. Видимо, по-хорошему не понимает. Придется объяснить более доходчивым методом. Не надо, умоляюще. Я ему все сказала как есть. Что я не беременна и выхожу за тебя замуж. По любви. М-м, как я люблю такие признания. Сразу так светло на сердце. Злость на всяких придурков испаряется, оставляя место легкой эйфории. Точно по любви? Притворяюсь, что не верю. Поднимается на носочки и прижимается губами к моим губам. Маленькая, хрупкая девушка, которая с первого взгляда вызывает желание защищать, а у меня ощущение, что это я у ног этой женщины. Потому что такого влюбленного в меня взгляда я еще никогда не видел. И не чувствовал. Других как-то больше интересовал мой кошелек. Так веришь? Верю. Целую Веру сам. На глазах прохожих. Пусть смотрят. Пусть завидуют. Пусть видят, что эта женщина моя. Губы у нее нежные и податливые. Волосы – чистый шелк. Обожаю зарываться в них пальцами. В паху сводит от желания. Мне моей Веры всегда мало. Чувствительная девочка. И очень отзывчивая. Наш секс – нечто феерическое. Скорей бы домой. Кое-как отрываюсь от ее губ. «Предлагаю сегодня прогулять работу», — хриплю. «Как насчет отметить успешную сдачу твоей сессии?» «Очень заманчиво». «Но не будет ли возражать генеральный директор?» «Сразу два сотрудника отсутствуют на рабочем месте». «Ты забываешь, что ты знакома со мной», — играю бровями. «Я с ним договорюсь». «Думаешь, у тебя получится?» «Мой директор строгий и принципиальный». «Знаю, знаю. А еще требовательный. И он требует». «Что?» Загораются любопытством ее глаза. Он требует, чтобы его помощница прямо сегодня собрала свои вещи и переехала к нему. Иначе? Иначе ему придется это сделать самому. Уф, а я думала, уволят за непослушание. За непослушание он наказывает по-другому. Ой-ой, Владислав Сергеевич. Мне уже страшно. Поздно, Вера Александровна. Вы уже сказали «да», отказы не принимаются. Сплетя пальцы, идем не торопясь по аллее к стоянке. У меня в планах обед в нашем ресторанчике, затем сбор вещей и... Моя Вера окончательно и бесповоротно хозяйка в моей квартире, спальня, сердце. По пути развлекаю Веру успехами нашего нового пиар-менеджера. А рассказать есть что. Елена выбрала для старта свою первую идею – закулисье, Яхонт, констракшн. И как я теперь понимаю, слово «закулисье» она восприняла слишком буквально. Для начала она подписала всех коллег на свой чат, сославшись на приказ босса, то есть меня. А затем? Сегодня утром она выложила серию из 12 сторис. Первое. Доброе утро, команда. С розовыми сердечками и плюшевыми мишками. Вторая. Фотография нашей Людмилы, где она с хмурым лицом и явно не очень добрым утром на кухне заваривает себе чай. Подпись. Наш HR-менеджер заряжается энергией в начале рабочего дня. Людочка, ты супер! Решетка команда мечты. Третье. Я, застигнутый врасплох у кофемашины, с взъерошенными волосами и в полусонном ступоре после бурной ночи с Верой. Подпись. А это наш бесстрашный лидер, Владислав Яхонтов, начинает свой день с ароматного кофе. Влад, вы лучший. Я чуть не поперхнулся этим самым кофе. В чате сейчас, наверное, стояла мертвая тишина, только сыпались лайки от незнакомых людей. А потом появился один единственный комментарий от нашей Людмилы. Елена. Уберите это немедленно, или я натравлю на вас свою собаку. Но Елену было не остановить. Даже сейчас мой телефон не умолкает. Каждые 15 минут приходит уведомление. Читаем вместе с Верой. Ребята, смотрите, с какой очаровательной улыбкой наш телемаркетолог Аня беседует с клиентом по телефону. Это же магия! Под радостную музыку видно, как Аня с лицом, выражающим крайнюю концентрацию, прижимает телефон к уху. Ой, а что это у нас тут в углу конференц-зала? Смотрите, какой милый паук сплел паутинку. Наш талисман. Следует крупный план паука. Откуда только он взялся? Спрошу у уборщицы, как увижу. И у Елены, какого черта она снимает то, что не относится к специфике нашей работы? Вера смеется, а я продолжаю, пряча телефон в карман. В итоге я не выдержал и сбежал к тебе. Но! Людмила выловила меня перед уходом. Зашла ко мне с сжатыми губами, положила на стол заявку на «Внимание!» покупку большого количества успокоительного для всей компании. И молча ушла. «Влад!» заливается хохотом Вера. «Утешай себя тем, что где-то там, на просторах интернета, наша компания набирает подписчиков. Да-да, я об этом постоянно думаю. А еще о том, что мои сотрудники медленно сходят с ума. Боюсь, что к концу следующей недели у меня на столе будет лежать коллективное заявление об увольнении. У Елены необузданная энергия. Ее нужно только направить в нужное русло. Я возьму над ней шефство». «Обещаешь?» Ответить любимая не успевает. Мы переходим дорогу. О том, что что-то не так, замечаю слишком поздно. Слышу только урчание мотора. Слишком близко. Белый свет. Визг тормозов. На каких-то немыслимых инстинктах с силой отталкиваю Веру от себя. Чувствую сильный удар в бедро, пронизывающую боль. Меня отрывает от земли, а дальше? Темнота.